Глава 4. 4. На следующее утро Фертилити шепчется с кем-то по телефону. Я просыпаюсь. Она уже встала и полностью одета. Она говорит в трубку: «У вас есть рейс до Сиднея, вылетающий в 8 утра?» Она говорит: «Нет, только туда. У окна, если можно. Вы принимаете кредитные карточки?» Она вешает трубку и надевает туфли. Она только сейчас замечает, что я проснулся и смотрю на нее. Она кладет в сумку свой ежедневник, но тут же вытаскивает его и кладет обратно на комод. Я говорю: «Ты куда собралась?» «В Сидней». «А зачем?» «Просто так». Я говорю: «Нет, скажи». Она уже взяла сумку и направляется к двери. «Потому что я все-таки получила свой долгожданный сюрприз», — говорит она. «Я так хотела сюрприза, и вот вам, пожалуйста, получите. Только я не хочу вот таких сюрпризов». «Что такое?» «Я забеременела». «Откуда ты знаешь?» «Я знаю все», — кричит она на меня. «То есть я знала все. Этого я не знала. Я не знала, что у меня будет ребенок, а я не хочу, чтобы он жил в этом жалком, кошмарном и скучном мире. Я не хочу, чтобы он унаследовал от меня мой дар видеть будущее и жить в сплошной неизбывной тоске, когда тебя ничем уже не удивишь. Я не хочу никакого ребенка и никогда не хотела, но вот он есть. Этого я не предвидела. И что теперь? Я лечу в Сидней, в Австралию. Но зачем? Почему? Моя мама покончила самоубийством. Мой брат покончил самоубийством. Так что сам догадайся. Но почему в Австралию?» Она уже вышла за дверь и тащит сумку по коридору к лестнице. Я бы бросился следом за ней, но я голый. «Воспринимая это», — кричит она из коридора, — «как очень-очень радикальный аборт». Из хозяйской спальни выходит мужчина в синем костюме, который я гладил 1000 раз. Голос, который я 1000 раз слышал по телефону по громкой связи, обращается ко мне с вопросом: «Вы доктор Эмброуз?» Пока я лихорадочно одеваюсь, Фертилити уже выходит из дома. Я смотрю в окно спальни, как она пересекает лужайку и направляется к стоянке такси. В коридор выходит женщина в синей блузке, которую я стирал на руках 1000 раз, и встает рядом с мужчиной в синем костюме. Они замирают в дверях хозяйской спальни, и женщина, на которую я работал, кричит: «Это он! Помнишь, он раньше работал у нас! Это тот самый Антихрист!» Я запихиваю под мышку ежедневник Фертилити и бегу к лестнице. Я выбегаю из дома, несусь вдоль по улице до автобусной остановки. Там я быстро пролистываю ежедневник, нахожу сегодняшнее число, и вот он ответ. Сегодня в 1:25 пополудни самолет, следующий прямым рейсом номер 2039 до Сиднея, будет угнан каким-то маньяком и разобьется где-то в малонаселенном районе Австралии. «Леди и джентльмены, будучи последним оставшимся на борту самолета рейса номер 2039, пролетающего над бескрайними равнинами Австралии, я просто обязан вам сообщить, что у нас только что выгорел последний двигатель. Пожалуйста, пристегните ремни, мы приступаем к заключительной фазе спуска в небытие».